помогал при этом. Поэтому-то я и подумал о нашем друге Джорджио, который нам его предал за 2000 фунтов. Я был посредником в этом деле. Мистер Равиневич сам преступник, и... Она уставилась на него с разинутым ртом. «Итальянец? Не может быть!» Ридер утвердительно кивнул. Мистер Равини был связан с шайкой Флака и случайно узнал, где находится главарь. «Мы схватили старого Джона спящим». Ридер вздохнул. «Он высказал обо мне очень горькое мнение. Арестованные люди часто преувеличивают ошибки тех, кто их арестовывает». «Его судили?» — спросила Маргарита. «Его судили за убийство», — сказал мистер Ридер. «Виновен, но душевно больной», — гласил приговор. «И его отправили в Бродмурскую тюрьму для умалишенных». Ридер машинально порылся в карманах, вытащил раздавленную пачку папирос, вынул одну и попросил позволения закурить. «Какое же отношение имеет все это ко мне и к моему новому месту?» Мистер Ридер обернулся к ней. «Флаг был очень мстительным человеком», — сказал он, — «и действительно выдающейся личностью. Как ни печально, но я должен с этим согласиться. Он, понятно, имеет кое-что против меня, и так как он там долго не усидит, то я... Вы мне очень дороги, мисс Маргарита». Теперь ей стало понятно все его поведение, и она схватила его за руку. «Вы боитесь, что что-нибудь случится, и поэтому хотите, чтобы я уехала из Лондона? Но что же может случиться? Ведь он еще в Бродмуре, не правда ли?» Мистер Ридер почесал подбородок и посмотрел наверх. «Неделю назад он бежал. Сейчас, я полагаю, он в Лондоне». У Маргариты Бельман захватило дыхание. «А этот итальянец, Равини, знает об этом?» «Он еще ничего не знает», — осторожно сказал мистер Ридер. «Но я думаю, он очень скоро узнает». «Да, очень скоро». Через неделю Маргарита Бельман, вся во власти злых предчувствий, уехала на свое новое место, а все сомнения мистера Ридера относительно места пребывания Джона Флака рассеялись. Между Маргаритой Бельман и мистером Ридером возникло маленькое разногласие, и именно за завтраком в день ее отъезда из Лондона. Начались шутки, хотя мистер Ридер вовсе и не был расположен к шуткам, и именно с одного маленького замечания, которое она сделала. Маргарита сама не знала, откуда у нее взялось мужество сказать ему, что он старомоден, но она это сказала. «Конечно, лучше было бы, если бы вы сбрили свою бороду», — насмешливо произнесла она. «Вы бы выглядели лет на 10 моложе». «Не думаю, моя милая мисс Маргарита, что я буду выглядеть на 10 лет моложе», — ответил Ридер. Некоторая натянутость осталась, и она уехала в Сильдбуре не в духе. Только подъезжая к месту назначения, она вдруг почувствовала, что мистер Ридер находился в большой опасности. Девушка попыталась вспомнить, кто такой был этот Флаг. Имя было ей знакомо, хотя в то время, когда шайка это заставляла о себе говорить, она очень мало и даже совсем не интересовалась этим. Мистер Давер, он еще больше, чем в тот раз, был похож на кобальда. Сам проводил ее в бюро и объяснил вкратце, что от нее требуется. С облегчением она увидела, что с управлением Лармскипа ей не придется иметь дело. Оно было всецело в опытных руках миссис Бертон. Прислуга жила в двух маленьких домиках, находящихся примерно в четверти мили от главного строения. В доме жила только миссис Бертон. «Так мы чувствуем себя гораздо свободнее», — сказал мистер Дайвер. «Слуги — ужасный бич. Вы находите, что я прав? Я тоже так думаю». В случае, если они понадобятся ночью, можно вызвать их оттуда. А у Грейнджера, привратника, есть ключ от наружных ворот. Это великолепный порядок, который вы, конечно, одобряете. Понятно, вы согласны со мной?